Часть первая. Энни. Эпиграф. Когда ты заглядываешь в бездну, сама бездна заглядывает в тебя. Фридрих Ницше. Глава первая. Коричневый ухмн. Ерн. Коричневый ухмн. Фэюн. Вот такие звуки, даже в дымке. Глава вторая. Но иногда звуки, как и боль, отступали, и оставалась только дымка. Он помнил темноту. Дымке предшествовала плотная темнота. Означает ли это, что состояние его улучшается? Он видит свет, пускай сквозь дымку, а свет — это хорошо, и так далее, и тому подобное, так? А во тьме были эти звуки? Он не знал ответов на эти вопросы. Есть ли смысл спрашивать? И на этот вопрос он не знал ответа. Боль помещалась глубже, под звуками, к востоку от солнца и к югу от его ушей. Вот и все, что ему было известно. В течение какого-то долгого времени, очень долгого, как ему казалось, и в самом деле долгого, так как существовали только боль и дрожащая, как будто от ветра, дымка, внешняя вселенная состояла только из этих звуков. Он не знал, кто он и где находится, да и знать не хотел. Хорошо было бы умереть, но сквозь болевую дымку, окутавшую его сознание, подобно летней грозовой туче, он не отдавал себе отчета, желает ли он смерти. Время шло, и он усвоил, что боль периодически оставляет его. Когда он в самый первый раз вынырнул из непроглядной черноты, которая предшествовала дымке, к нему пришла мысль, не имевшая никакого отношения к его теперешнему положению. Мысль об обломке деревянного столба, торчащем из песка на пляже Ревербич. Когда он был маленьким, отец с матерью часто брали его с собой на Ревербич, и он всякий раз настаивал, чтобы родители разложили плед так, чтобы можно было лежать на нем и смотреть на этот обломок, который казался мальчику клыком погребенного под песком чудовища. Ему нравилось сидеть и смотреть, как прилив наступает на берег и в конце концов накрывает деревяшку целиком. А потом, несколько часов спустя, когда уже съедены все сандвичи и весь картофельный салат, когда в отцовском термосе не осталось ни капли, и когда мама уже готова сказать, что пора собираться домой, обломанная верхушка полусгнившего дерева вновь показывалась над поверхностью воды. Сначала выглядывал только острый край, его накрывало прибоем, потом дерево все больше и больше высовывалось из воды. К тому времени, как его родители выбрасывали мусор в большую круглую урну с надписью «Соблюдайте чистоту на пляже», собирали игрушки Поли. «Это меня зовут Поли. Я Поли. Я сегодня обгорел, и вечером Ма смажет меня маслом. Джонсонс Бэби», — пронеслась мысль в той темной грозовой туче, внутри которой он сейчас жил. И складывали плед, деревянный столб, почерневший и скользкий, уже почти целиком торчал из воды, и на его боках там и сям белела пена. Отец пытался тогда объяснить, что это прилив, но он всегда знал, что это столб. Прилив приходит и уходит, а столб остается, просто иногда его не видно. Без столба прилива не бывает. Воспоминание ползало по кругу, как сонная муха, и сводило его с ума. Он принялся было отыскивать в нем смысл, но тут вмешались звуки. «Фэюн! Красное, все красное! Коричневый ухмн!»